Наиболее эффективным средством для развязывания языка женщинам определенного возраста и темперамента является чай. Поэтому Джонас, не колеблясь ни секунды, оставил свои планы выпить кружку пива и, возможно, поближе познакомиться с очаровательной цветочницей. Вместо этого он усадил Сей Дельгада в освещенной солнцем части павильона, не так далеко от красного камня, хорошо знакомого Роланду и Сьюзен, и заказал большой чайник и пирожное. Ожидая выполнения заказа, они наблюдали за приготовлениями к ярмарке жатвы. В парке стучали топоры, визжали пилы, то и дело раздавались взрывы хохота. «Все ярмарки приятные, но именно ярмарка жатвы вновь превращает нас в детей, ага?» – спросила Корделия. «Да, конечно», – ответил Джонас, который и в детстве не ощущал себя ребенком. «А больше всего мне до сих пор нравится костер». Она смотрела на огромную поленницу, которую укладывали в дальнем конце парка, похожую на большой деревянный вигвам. «Мне нравится смотреть, как горожане приносят соломенное пугало и бросают их в огонь. Варварское зрелище, но от него у меня по коже бежит такая приятная дрожь». «Да», — кивнул Джонас, гадая, а побежит ли у нее по телу та самая дрожь, если она узнает, что на этот раз от трех чучел, брошенных в костер в ночь жатвы, будет идти запах паленого мяса, орать они будут как гарпии. А если удача останется с ним, один из них будет орать дольше других. Тот, что со светло-синими глазами. Принесли чай и пирожное. Но Джонас лишь мельком взглянул на высокую грудь прислуживающей им девушки. Сегодня его глаза видели только очаровательную Сей Дельгадо, нервно потирающую руки с написанным на лице отчаянием. Когда девушка отошла, Джонас разлил чай, вернул чайник на треногу и накрыл руку Корделии своей. «Я вижу, тебя что-то гнетет, Корделия», — проворковал он. «Облегчи душу. Откройся своему другу Элроду». Губы ее сжались такой силой, что практически исчезли, но даже таким усилием ей не удалось унять их дрожь. Глаза налились слезами, водохранилище переполнились, слезы потекли по щекам. Джонас взял салфетку и, перегнувшись через стол, вытер их. «Расскажи мне». Голос его переполняла нежность. «Расскажу. Я должна кому-нибудь рассказать или сойду с ума, но ты должен дать мне обещание, Элрод». «Разумеется, милая». Он увидел, как вновь вспыхнуло ее лицо и сжал ей руку. «Все, что угодно». «Ты не должен говорить Харту и этому пауку-канцлеру, но главное, мэр ничего не должен знать. И если я права в моих подозрениях, и он об этом узнает, он может отправить ее на запад». Она уже не говорила, а стонала, словно речь шла не о подозрениях, а о свершившемся. «Он может сослать на запад нас обеих!» Джонас, улыбаясь, сочувственно покивал. «Ни слова мэру Торину, ни слова Кимберраймеру. Обещаю». Какие-то мгновения он думал, что она не заговорит, не сможет. Но потом ей удалось вымолвить, нет, выплюнуть единственное слово. «Диаборн!» Он почувствовал, как его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Улыбаться он продолжал, но не смог удержаться от того, чтобы не сжать ее руку, заставив Корделию сморщиться от боли. «Извини, просто ты меня удивила. Диаборн, о нем отзываются хорошо, но я не уверен, можно ли ему доверять. Я боюсь, что он был с моей Сьюзан». Теперь пришла ее очередь сжимать руку, но Джонас этого пожатия не почувствовал. Он все улыбался, надеясь, что внешне его изумление никак не проявилось. «Я боюсь, он был с ней как мужчина с женщиной. О, как это все ужасно!» И она вновь заплакала, бросая по сторонам короткие взгляды, чтобы убедиться, что за ними не наблюдают. Джонасу случалось видеть, как точно так же оглядывались койоты и дикие собаки, урвав что-нибудь из еды. Он дал ей выплакаться. Ему хотелось, чтобы она успокоилась, иначе связанного рассказа у нее бы не получилось. Когда Джонас увидел, что поток слез начал иссякать, он протянул Корделии чашку чая. «Выпей». «Да, благодарю». Еще горячий чай она выпила чуть ли не залпом. «Да у нее луженая глотка», — подумал Джонас. Корделия поставила чашку, и пока он вновь наполнял ее, воспользовалась кружевным пануэльо, чтобы вытереть со щек слезы. «Мне он не нравится», — продолжила Корделия. «Мне он не нравится, и я ему не доверяю, как и всем троим, приехавшим из превходящего мира, с их поклонами и наглыми глазами, но особенно этому. Однако, если между ними что-то произошло, а я опасаюсь, что так оно и есть, аукнется это ей. Ага. Именно женщина, в конце концов, должна противостоять плотским желаниям. Он наклонился вперед, глаза его излучали сочувствие. «Расскажи мне все, Корделия». Она рассказала.